Путешествие по железной дороге складывается в основном из следующих моментов. Первое – приобретение билета. Второе – скандал с попутчиками. В последнем случае надлежит руководствоваться ниже следующими правилами. Если ты первый вошел в купе, считай себя аборигеном, чем-то вроде патриарха по отношению к тем, кто займет места после тебя. Это не значит, что ты должен сидеть, надувшись как индюк, и вообще ни с кем не разговаривать. Приличие требует, чтобы ты отвечал всякому, но так, чтобы этот человек испытывал к тебе сыновнюю почтительность. Если тебя, положим, спросят: «Скажите, пожалуйста, здесь свободно?» Ответь вполне корректно: «Что, вы не видите?» Или «Вы что, ослепли?» Или «У вас что, глаз нет?» А если тебе на это скажут: «Но позвольте, сударь», ответь: «Смотрите, как бы я вас отсюда не вышвырнул, сударь». В поезде ты обязан испытывать непреоборимое отвращение к соседу, особенно усиливающееся в том случае, если ты опоздаешь, и все места окажутся занятыми. Тогда решительно входи в купе, бегло огляди собравшихся, прикидывая, справишься ли ты с ними, если заварится драка, а затем кивни самому слабосильному по твоему мнению. «Простите, сударь, как ваше имя?» «Пан Звара». «Благодарю, пан Звара. Я сразу сообразил, что это вы и есть. Какая-то дама из четвертого купе хочет с вами побеседовать». Когда он удалится, комфортабельно усаживайся на его место, и пока он ищет воображаемую даму, спокойно объяви всем присутствующим, что это была всего-навсего шутка, тебе просто хотелось сесть. Симпатии окажутся на твоей стороне, и все с нетерпением будут ждать, что сделает этот пан Звара, когда вернется. И вы всю дорогу будете развлекаться насчет этого человека, а он, стоя перед вами, неустанно будет твердить что-то о хамстве, пока кто-нибудь из попутчиков не крикнет, чтобы он заткнулся, наконец, если не понимает шуток. Тебя же, конечно, все сочтут приятным попутчиком. Случается, конечно, что судьба забросит в общество невежд. Тогда рекомендую сойти на ближайшие станции. Среди людей, путешествующих по железной дороге, встречаются и грубияны, и тогда у тебя, как правило, не остается времени, чтобы придумать другой выход из положения. Если дерешься в вагоне, следи, как бы не нанести ущерба железнодорожному имуществу. Старайся прижать своего противника к той стенке, где нет стоп-крана.